Глава 14. Купцы. На другой день около вечера Тарантас въехал в небольшой, но весьма странный городок. Весь городок заключался в одной только улице, по обеим сторонам которой маленькие серобревенчатые домики учтиво кланялись проезжающим. В окнах большая часть стекол были выбиты и заменены масляной бумагой, из-за которой кое-где высовывались истертые вицмундиры, рыжие бороды да подбитые чайники. «Уездный город?» — спросил, потягиваясь, Иван Васильевич. «Никак нет-с», — отвечал ямщик, — «заштатный». Между тем в движении Тарантаса происходило что-то совершенно необычайное. Твердая его поступь вдруг стала робка и нерешительна, как будто бы он сделал какую-нибудь глупость. Неужели он, который никогда не чинится, никогда не опрокидывается, он, краса и радость безбрежной степи, осрамился на самой середине дороги и как тщедушный рессорный экипаж должен подлежать починке в городской кузнице? Печально и робко остановился он у станционного двора. Сенька слез с козел, обошел около него кругом, посмотрел под него, пощупал дрогу, пошатнул спицы, потом покачал головой и, сняв картуз, обратился к Василию Ивановичу с неожиданной речью. «Как прикажете, сударь, а эвдек он двух верст не пройдет, весь рассыплется». «Что?» — спросил с гневом и ужасом Василий Иванович. Если бы Василию Ивановичу доложили, что староста его пьян без просыпу, что Авдотья Петровна обкушалась и нездорова, его бы огорчили подобные известия, но все-таки не так, как измена надежного, любимого Тарантаса. «Что?» — повторил он с заметным волнением. «Что? Сломался?» «Да по мне все равно-с», — продолжал с жестокостью Сенька. «Как будет угодно, сами извольте взглянуть. В переднем колесе шина лопнула, а вот в заднем три спицы выпали, да и весь-то еле держится. А, впрочем, как прикажетесь, по мне-с все равно». «Что же, чинить надобно?» — жалобно спросил Василий Иванович. «Да как прикажете, а известно-с, надобно чинить». «Да в Москве из каретного ряда подмастерья давно ли осматривал?» «Не могу знать, как будет сугодно, а эвдок, сами извольте видеть, эвдок не дойдет до станции. Добро бы еще одна хоть спица выпала, так все бы легче. Можно бы проехать еще станцию, а может и две бы станции. А то сами извольте видеть, да и колеса такие непрочные, лес-то гнилой совсем. А, впрочем, по мне все р...» «Ну, молчи уж, дурак!» — сердито закричал Василий Иванович. «Полно зевать-то по-пустому! Марш за кузнецом! Да живо, слышишь ли?»